Док, с сожалением, сказал, что не может нанять Алису себе в помощницы. Он бы и рад, но ему самому приходится туго с поиском клиентов. Он даже подыскивает какого-нибудь мецената, который помог бы ему открыть салон. Что же до партитурщика? Разумеется, Уильям Бернс откопал в Стокгольме Дока. Тот истребовал для себя то ли арию кварту, то ли токкату Пахельбеля. Так сказала Джеку мама. Был какой-то шведский фильм, и там звучала эта музыка, поэтому ее знали все. «А может, это был вовсе и Моцарт?» — добавила Алиса. Джек не понял, о чем речь, о нотах на коже у папы или о фильме, но в тот момент внимание Джека почти целиком сосредоточилось на змеях. Им была посвящена целая стена у Дока. Там ползали змеи, морские чудовища и прочие ужасные твари. «Надо полагать, вы понятия не имеете, куда мог деваться Уильям», — сказала Алиса Доку. «Кажется, ей надоело жить в Гранд-отеле». А может быть, его директору надоело, что Алиса там живет. «Думаю, он в Осло», — сказал Док. «В Осло!» — воскликнула Алиса. В ее голосе звучало отчаяние, более глубокое, чем прежде. «Там же нет ни одного татуировщика». «Может, и есть, только, наверное, они работают дома, как я», — сказал Док. «В Осло!» — повторила мама на этот раз потише. Как и Стокгольм, Осло не значился в их маршруте. «Но там есть орган», — продолжил Док. «Старинный орган». «Так он мне сказал». «Ну еще бы, конечно же, в Осло есть орган. А если там есть хоть один тату-мастер, пусть даже он работает подпольно, в собственной квартире, можно ставить любую сумму денег на то, что Уильям его найдет». «А он не сказал, в какой церкви этот орган?» — спросила Алиса. «Нет, он только сказал, что у этого органа 102 регистра», — отозвался Док. «Ну тогда мы его в два счета найдем», — сказала Алиса таким тоном, словно мыслила вслух, а не обращалась к Джеку или Доку. Кажется, особенно часто на стене с трафаретами встречается мотив, где змеи обвивают мечи, — заметил про себя Джек. — Рекомендую остановиться в отеле «Бристоль», — донесся голос Торстена Линдберга. — Да, там меньше клиентов, чем в Гранд-отеле, но хотя бы не будет проблем с директором. Много лет спустя Джек задумается, что именно имел в виду Линдберг под проблемами с директором. Алиса же Торстену не ответила, а просто сказала «спасибо», ну и Доку Форесту, разумеется. Док взял Джека на руки и прошептал «возвращайся, когда вырастешь. Может быть, захочешь сделать у меня татуировку». Джеку нравилось жить в Гранд-отеле, просыпаться каждое утро под рев корабельных гудков. Так судно на озере приветствовали друг друга. Ему нравилось кататься по льду озера с Агнетой Нильсон, здоровенной госпожой Линдберг. Если бы не зимняя тьма, он был бы рад и дальше оставаться в Стокгольме, но им с мамой пришла пора двигаться дальше. Поездом они добрались до Гетеборга, а оттуда паромом — в Осло. Путешествие должно было бы запомниться Джеку надолго, такие красивые в тех местах пейзажи, но в памяти у него осталась лишь темнота и холод. Все-таки они были далеко на севере, и до сих пор стоял январь. У мамы с Джеком было много багажа. Татуировочная машина и прочее оборудование занимают немало места. Поэтому, где бы они ни появлялись, всем сразу делалось ясно, что эти двое тут надолго. Такого мнения был и администратор вестибюля Бристоля. «Лучшие номера нам не нужны», — сказала ему Алиса. «Но найдите нам что-нибудь приличное, каморки тоже не подойдут». Мэтр д'отель был не дурак и заметил, что с багажом гостям понадобится помощь. Он звякнул в колокольчик и вызвал носильщика. Тот пожал Джеку руку слишком сильно. У мальчишки заболели пальцы. Джек впервые видел перед собой норвежца. Вестибюль Бристоля был меньше, чем Гранд-отели. Джек надеялся, что ему не придется привыкать жить тут. И плевать, что орган тут старинный, да пусть бы в нем хоть 202 регистра. На данный момент Джек и мама уже были обязаны трем татуировщикам, двум органистам, одному маленькому солдату и одному бухгалтеру. «Интересно, кто им будет помогать тут?» — думал Джек, идя вслед за носильщиком по темному коридору, устланному коврами. Их номер оказался маленьким и душным. Когда они добрели до отеля, уже стемнело, да в это время года в Осло почти все время темно, так что из окон было видно лишь соседнее здание. Сквозь плотно задернутые шторы из окон пробивался тусклый свет, и Алиса воображала, какую скучную, бессловесную жизнь ведут жители этих квартир, совсем не такую, какую думала она когда-то, они будут вести с Уильямом. Последний раз они ели, уезжая утром из Гранд-отеля. Носильщик сказал, что ресторан при гостинице все еще открыт, но им стоит поторопиться. Мама предупредила Джека, что в ресторане все дорого, так что заказывать им придется по минимуму. Джек проигнорировал рекомендации носильщика, который посоветовал морожку и язык оленя. «Джек, возьми лучше лосося», — сказала мама, когда носильщик ушел, — «и поделишься со мной». Тут мальчик заплакал. Не потому, что у него все еще болели пальцы от неудачного рукопожатия, не потому, что он был голоден, и не потому, что ему опостылили отели. И даже не потому, что ему надоела эта зимняя тьма, столь типичная для Скандинавии. Полное отсутствие света, которое, наверное, ни одного шведа или норвежца заставило бы утопиться во фьорде, если бы они все не позамерзали. Нет, дело было не в самом их путешествии или его условиях. Дело было в причине, по которой они в него отправились. «Мне плевать, найдем мы его или нет», — рыдал Джек. «Я хочу, чтобы мы его не нашли». «Если мы его найдем, ты передумаешь». «Это будет большое событие», — сказала мама. Но если папа был в ответе за них с мамой и бросил их, разве это не значило, что папе на них плевать? Разве это не значило, что Уильям отказался и от Алисы, и от Джека, и что «найди они его сейчас»? Он может их снова отвергнуть. Конечно, четырехлетний мальчик не смог бы облечь эту мысль в слова, и однако же именно она сейчас беспокоила его, именно из-за нее он плакал. Мама сказала, что они не смогут пойти ужинать, если Джек не перестанет плакать. И тот умолк. «Порцию лосося, два прибора, пожалуйста», — сказала Алиса официанту. «И никакой морожки оленьего языка нам тоже не надо», — сказал Джек. Ресторан был практически пуст. Посередине зала молча сидела пожилая пара. Судя по их виду, татуировки им не требовались. В углу сидел одинокий мужчина, на лице его отражалось глубочайшее отчаяние, такому впору топиться в тех самых замерзших фьордах. «Его не спасет даже татуировка», — сказала Алиса. Тут в зал зашла молодая пара. В тот миг Джек впервые увидел, как его мать реагирует на влюбленных. Алиса, это было ясно, прыгнула бы во фьорд незамедлительно, будь он перед ней сейчас. Мужчина был стройный, атлетического телосложения, с волосами до плеч, вылитая рок-звезда, только одет элегантнее, а женщина, его жена или подруга, шла с ним в обнимку и глаз от него не могла оторвать. Высокая, худощавая, юная, с восхитительной улыбкой и восхитительной грудью. Да, даже в 4 года Джек умел обращать внимание на женскую грудь. Непонятно, были это постояльцы или просто жители Осло. Ни одна парочка из тех, что заходили к Татуоле, не выглядела моднее. Может, у них уже есть татуировки? «Мам, спроси их», — сказал Джек, но Алиса не в силах была на них смотреть. «Нет, их я не могу спросить», — ответила она. Джек не понимал, что с ней, ведь это же влюбленные, а любовь — это как откровение, как первая татуировка, разве нет? Джек помнил, как Оля и мама говорили о событиях в жизни человека, которые заставляют его делать татуировки. Откровения были в их числе.